영으로 3D 기록 книжных что живут со мной на полках верхних, средних, нижних. Когда она придет, то скажет: вот накопил. Но лучше книги, чем если бы я водку пил. А я умру среди героев книжных, что живут со мной на полках верхних, средних, нижних. Когда она придет, то скажет: вот накопил. Но лучше книги, чем если бы я водку.